Планерка началась необычно. Угрюмо набычившись, Саватеев сидел за столом, ерошил седые космы и молча смотрел на Рябушкина. Тот делал вид, что ничего не замечает, но чаще, чем обычно, вздрагивал плечами. Молчание затянулось. Все недоуменно косились то на редактора, то на Рябушкина. Наконец Саватеев, как умел делать только он, когда злился, грохнул ладонями по столу и, немного еще помедлив, твердо, по словам, выговорил. «Рябушкин, объясняй нам, что случилось!» Рябушкин мгновенным жестом подоткнул очки. «Я не понимаю, Павел Павлович, о чем идет речь. Во-первых, очень прошу не грохать на меня кулаками. Во-вторых, и уже не Саватееву, а отвернувшись в сторону, как бы для всех, эмоции частенько превозмогают здравый смысл». «Хорошо, тогда я возьму на себя труд объяснить, какой номер ты выкинул. Ты совершил преступление». «Интересно слушать. Прямо детектив. Так кому я темной ночью кривым ножом кишки выпустил?» «Не иродствуй, Рябушкин. Объясняю. К нам пришло письмо из ПМК о том, как торгуют стройматериалами. И это письмо исчезло из редакции, а человека, который написал его, уволили по сокращению штатов». «Фу, господи!» — облегченно выдохнул Рябушкин. «Я уж собрался сухари сушить. Еще раз вам повторяю, Павел Павлович никакого письма в глаза не видел. В первый раз о нем слышу». «Я написал на этом письме резолюцию и отдал тебе, чтобы его переслали в народный контроль. А оно оказалось даже не зарегистрированным». «Об этом и толкую, Павел Павлович. Если бы оно существовало в природе, оно бы значилось в книге регистрации». «Одну минуту». Рябушкин выскользнул из-за стола, вышел из кабинета, скоро вернулся и положил перед хмурым, молчаливым Косихиным широкую, как плаха, амбарную книгу, в которой регистрировались письма. «Может, ты, Косихин, как секретарь партийной организации, посмотришь и убедишься, что никакого письма из ПМК здесь нет? А вам, Павел Павлович, не мешало бы вспомнить, как вы резали мои критические материалы по строителям? Писал-то их я, а резали вы. По логике вещей выходит, если уж кто его спрятал, то не я». Косихин похлопал по амбарной книге и, не меняя выражения своего хмурого, вечно чем-то недовольного лица, неожиданно высказался. «А тебе ведь, Рябушкин, уходить от нас пора. Не имеет смысла задерживаться». Травников, молча разглядывавший со всех сторон свой толстый и стертый ежедневник, поднял голову. «Если письмо действительно к Рябушкину не попадало, куда оно делось? Лучше сказать, кто его мог взять?» Саватеев неожиданно для всех засмеялся. Невесело, удивленно, но засмеялся. Также неожиданно оборвал смех и махнул рукой. «Сядь, Рябушкин, не прыгай. Один тебе совет. Подумай, пока даю тебе время. Следствие проводить, куда ты это письмо дел, не буду. Но заруби на носу еще один номер, и я тебя вытурю из редакции. Ни один профсоюз не поможет и не заступится. Все. Нина Сергеевна, начинай планерку. Что там у нас? Нина Сергеевна встрепенулась и раскрыла папку с материалами. План на неделю составили быстро, без обычных споров и разговоров. В редакторском кабинете воцарилось затишье и напряженность, какие бывают в природе перед той минутой, когда гуще, плотнее собьются тучи, когда их разрежет длинная извилистая молния и грохнет оглушающий гром. Теперь уже все понимали, что он вот-вот грохнет. После планерки Саватеев попросил Андрея остаться, протянул листок бумаги. «Вот адрес Шелковникова, это он письмо писал. Сходи к нему и переговори. Хотя подожди. Вечером после работы вместе сходим». Маленький узкий переулок, успевший зарасти по краям молодой и густой крапивой, упирался одним концом в кромку соснового бора. У самой кромки стоял нарядный, веселый домишко с белыми голубями на синих ставнях. Видно было, что хозяин веселый человек, раз он с такой выдумкой и старанием выкрасил не только ставни и наличники, но и изгородь маленького палисадника, которая своим зеленым цветом сливалась с яркой листвой молодых березок. «Кажется, этот». Саватеев толкнул калитку и, пропустив вперед Андрея, следом за ним вошел во двор. На мягкой траве лежала черная собачонка и, чуть приподняв голову, смотрела на хозяина. Занятая своим делом, она даже не обратила внимания на пришедших. А Шелковников старательно упирался в рубанок, склонившись над верстаком. «Бог в помощь!» Глядя на остренькое лицо со впалыми щеками, на остренький носик Шелковникова, Андрей вспоминал недавний рейд и то, что произошло после него. Вспоминал, и ему становилось стыдно. Шелковников их приходу не удивился. Кивнул, отзываясь на приветствие, вынес из дому две табуретки. Подождал, когда гости усядутся, и только потом примостился на краешке ступеньки. Щелчками сбивал с брюк налипшие мелкие стружки и молчал. Саватеев поерошил седую голову, вздохнул. «Ну, ты, Алексеич, знаешь, зачем мы пришли?» Шелковников кивнул и усмехнулся. «Хреновина получилась. Извини». Шелковников еще раз кивнул и еще раз усмехнулся. «Прямо скажу, обморались мы. А...» Саватеев сердито махнул рукой. «Не могу я вокруг да около. Тип у нас один взял это письмо и куда-то... Короче, исчезло оно». «Так я это от вас уже слышал, Павел Павлович». «Знаю, что слышал, но дело в конечном счете не в письме, хотя и в нем тоже. Короче говоря, там же у тебя факты были и цифры. Припомни их. Мы вместе с народным контролем займемся. И увольнением твоим тоже». Снова Шелковников кивнул и усмехнулся. Полез в карман за куревом. Долго разминал папиросу, молча зажигал спичку. И лишь легкое подрагивание рук, да становящийся все более колючим взгляд из-под белесых бровей, выдавали его волнение. Андрей острее чувствовал тот стыд, который душил и его самого. И, как он верно догадывался, Саватеева. «Что же ты молчишь, Алексеич?» – спросил редактор. Шелковников бросил под ноги папиросу, вскочил. Низенький, узкоплечий, остроносый, он походил сейчас на воробья, который, нахохлившись, готовился к драке. А голос, когда он заговорил, срывался от напряжения и обиды. «Я теперь всю оставшуюся жизнь молчать буду, Павел Павлович. Ишь, как хорошо и распрекрасно! Пришли и извинились. А ты начинай сначала. Вы сколько меня знаете? 10-15 лет, и все в народном контроле воюю. Вот и довоевался. Поздно, Павел Павлович, поздно. Сократил он меня согласно инструкции. И другое место, как положено по закону, предлагал. А там зарплата на 100 рублей меньше, а у меня 3 грызунов. А факты и цифры, как вы говорите, их теперь только вон моему кобелю под хвост положить. Что он, Авдотин, дурнее нас с вами? Он уже теперь все накладные по расходу стройматериалов перетряхнул и концы в воду. Погоди, Алексеич, не горячись. Да как не горячиться? Со мной ведь случилось, не с вами. Дернула же нелегкая за это письмо сесть. Стена! Шелковников стукнул ребром ладони по перилам крыльца. Стена! Не прошибешь! Сплелись, как змеи по весне, друг с другом. Один грех другому, и конца нет. И видите, они даже ваших кого-то приспособили. Убог, Алексеич. Все равно кому-то распутывать надо. Я человек маленький, понимаете? Маленький. Я ничего не значу, ничего не могу. Попытался, меня пнули. Андрей понимал, что Шелковников говорил в запале, в обиде, но все равно не мог с ним согласиться. Не мог принять маленького человека, противился всей душой, не сдерживая себя, почти закричал в сухощавое лицо Шелковникова. «А кто же тогда будет делать? Ведь маленьких, как вы сказали, большинство. Выходит, за них кто-то должен делать». «Забыл, Агарин, как нас Козырин из кабинета выставил? Напечатал ты сразу статейку. Дали на нее ответ, и все осталось по-прежнему. Можешь сходить проверить. И дальше так будет. Нет, извините, Павел Павлович», — повернулся он к редактору, — «не могу. Не верю я. Ни во что не верю. И ничего больше ни писать, ни делать не буду. Вы меня не невольте». Он поднялся и старательно стал отряхивать брюки, на которых уже не осталось ни одной стружки. «И все-таки вы увидите, что люди не маленькие букашки», — вырвалось у Андрея, когда он тоже поднялся с табуретки. «Дай бог». Шелковников сказал это без всякого чувства, сухо и блекло. Сказал и словно стал ниже ростом. Казалось, еще сильнее заострился у него нос. Сгорбившись, он подошел к верстаку, поднял рубанок, подержал его, как бы взвешивая, принялся строгать, но не так скоро и твердо, как раньше, а вяло и медленно, явно через силу. Собака лежала на прежнем месте и, глядя на хозяина, не обратила на гостей никакого внимания. Саватеев пропустил вперед Андрея и аккуратно закрыл калитку. «Павел Павлович», — начал было Андрей. «Не надо», — прорычал Саватеев. Таким злым Андрей его еще ни разу не видел. Осекся и замолчал.